Я шевельнулся, обретая чувство ощущения окружающей действительности. Что ж, действительность в последнее время нас не балует. В голове туман, во рту пересохло, все тело болит, будто только что из бетономешалки вынули. Вдобавок ко всему на руках у меня какие-то нерусские хромированные наручники. Просто так булавкой не откроешь. Да и где та булавка? А где я? На зиндан, в которых обычно держат пленных. Не похоже. «Люди!» — сипло крикнул я. «Люди!» Дверь скрипнула. Возник бородатый крепкий мужлан, примерно моего возраста. Взгляд у мужлана был отсутствующий, а линия волосяного покрова практически налипла к бровям. «Я просто хотел спросить», — пробормотал я, сжавшись в комок и уже жалея, что подал голос. Мужлан с довольным видом кивнул и молча вышел. Минуты через две дверь опять скрипнула и вошел. Только не надо думать, что у меня от укола Абая начались глюки. Это был он, тот самый добродушный кругляш в кюбетейке, которого я заприметил на обмене. И самое интересное, сейчас он опять был в тюбетейке и похожем халате, может быть, том же самом. Кругляш извлек из кармана какой-то прибор и принялся меня им оглаживать. «Хрен вы угадали, дядя!» «Не без злорадства», — подумал я. «Оно пассивное, оно не детектируется». Перед операцией в Азамате Лиза по просьбе Иванова зарядила меня так называемым «пассивным маяком», а именно вшила в гульфик штанов. Там небольшая такая пластинка, похожая на пуговицу. Я про нее и забыл, так ловко сидит. Иванов таки опасался, что ловкие ребята смогут нас перехитрить и умыкнут вашего покорного слугу. Вот и принял меры. Я в этих делах слабенько разбираюсь, но знаю, что функционирует эта штука по принципу отражателя. То есть лежит себе тихо, а когда в ее направлении посылают сигнал определенной частоты, отражает этот сигнал на приемник. Хитро. «Правда?» Тут я вспомнил, что говорила Лиза по поводу характеристик всей диковины, и злорадство мое мгновенно улетучилось. Увы, спутник тут не при делах, поэтому радиус действия маяка всего 1,5 километра. Так что если меня увезли куда-то в горы, можно смело затискать этот маяк себе в любое место. «Как вы себя чувствуете?» Без какого-либо акцента поинтересовался кругляш, закончив процедуру сканирования и усаживаясь на табурет рядом с Топчаном. «Спасибо, чувствую», — сообщил я, и сходу решил провентилировать мучащий меня вопрос. «Мы в лагере султана?» «Не волнуйтесь, господин доктор, султану я вас не отдам». Кругляш осведомленно улыбнулся. «Вы здесь в полной безопасности». «Вы кто?» «Согласитесь, вопрос вполне уместный. Не стоит прежде времени радоваться, что спасся от когтей горного орла султана. Надо выяснить, что это еще за тип». «Я турецкий резидент», — безапелляционно заявил кругляш. «Зовите меня Хамза». Наверное, в тот момент у меня было чрезвычайно глупое выражение лица. Показалось вдруг мне, что я попал в сумасшедший дом, директором которого, судя по всему, был шпионски озабоченный представитель Витя. «Вас что-то смущает?» — заботливо спросил кругляш. «Нет, но... разве такие вещи говорят первому встречному? Я почему-то думал...» «Вы не первый встречный», — успокоил меня кругляш. «Я за вами давно охочусь, изучил вдоль и поперек. Привык уже, как к родному. Я читал обе ваши диссертации, едва ли не наизусть их помню». Вторая диссертация имеет закрытый статус. Я мучительно пытался сообразить, как же себя правильно вести в этой дикой ситуации. Вы не могли, да это не проблема. Кругляш небрежно плеснул ручкой. Для нас не существует такого понятия, как закрытый статус. Вас смущает моя искренность? Да, меня смущает. Меня вообще многое смущает. «Мы будем с вами работать вместе», — простецки заявил кругляш. «Мне просто нет смысла скрывать от вас свое положение. «Угу! Значит, работать? А моего согласия, значит...» «Не спросили!» — кивнул Кругляш. «От вас здесь ничего не зависит. У вас очень ограниченный выбор, господин доктор. Или-или! Если мне придется на камеру расстреливать кого-то из своих, я предпочту смерть», — торопливо сообщил я. «Не думайте, что я такой ценой. Да ну, бог с вами!» Кругляш рассыпался в дробном смешке и замахал на меня пухлыми лапками. «Вы за кого нас принимаете? Резать горло на камеру — это не ваш уровень, господин доктор!» «А смерть? Самоубийство, например?» «Да перестаньте, господин доктор!» Кругляш укоризненно покачал головой. «Вас давно изучили, просчитали с ног до головы, протестировали со всех сторон. Вы умный человек, один на миллион. Вы сейчас влачите жалкое существование, потому что ваше тупое руководство не умеет обращаться с такими кадрами. Вам дадут прекрасное денежное содержание, создадут великолепные условия. И знаете, что самое главное?» «Что главное?» — эхом подхватил я. «Вы сюда, в эту страну, в ближайшие 10 лет не попадете!» Кругляш доверительно подмигнул мне и ткнул пальчиком за окно. «Ваша светлая голова нужна нам там, в академических условиях!» «И сколько мне дадут?» Вопрос, сами понимаете, был праздным, но необходимо было поддерживать беседу, чтобы высосать из собеседника как можно больше информации. «Вы сколько сейчас получаете?» Прищурился Кругляш. «Если без командировочных, в пункте постоянной дислокации, но около 6000 долларов!» «Шутите?» «Это ваше правительство шутит!» Кругляш хмыкнул. $200 в месяц за такую работу! Это не просто издевательство, господин доктор! Это нечто более серьезное! Знаете, почему нам в России легко работать?» «Догадываюсь. Так сколько?» «Для начала, как минимум $10 000 в неделю», — вполне серьезно заявил Кругляш. «Но, разумеется, это лишь примерная стартовая ставка. Все будет зависеть от вашей производительности. И знаете, что самое главное?» «Вы уже говорили, я не попаду в эту страну». «Нет, это главное по другому вопросу, а по части оплаты труда и ваших возможных угрызений совести. Вам не придется никого предавать, выдавать какие-либо секреты. Да вы, впрочем, и не знаете ничего из этой сферы. Вам не нужно будет рисковать жизнью, совершать диверсии, теракты. Я сказал, это не ваш уровень. Ваша задача — работать головой. То есть мы нанимаем для своих целей ваш нестандартный ум, только и всего». «А вы не ошиблись?» — планомерно усомнился я. «Мне кажется, голова моя не такая уж и светлая, как вы себе вообразили. И вы зря собираетесь платить мне такие деньги». «Это почему же?» «Я не физик-ядерщик, не член команды президента и даже не старший офицер ГРУ. Что может сделать для вас обычный войсковой психолог? У вас своих мало?» «У нас своих хватает», — заверил мой собеседник. «Дипломированных, с европейским образованием. Но таких, как вы, с таким уникальным опытом, богатой практикой и гигантским стажем пребывания в зоне военных конфликтов у нас нет вообще. А по поводу специализации, вы кино вообще смотрите?» «Иногда. Причем здесь кино?» «Если вы заметили, самых хитроумных и изощренных маньяков ловят отнюдь не крутые агенты». Кругляш этак свойски подмигнул мне. «А психологи — очкарики. И когда требуется срочно разрешить какой-то кризис, грозящий катастрофой мирового масштаба, приглашают специалиста с могучим аналитическим мышлением, способного просчитать и предвосхитить очередной шаг людей, которые держат палец на ядерной кнопке». «Юмор — это хорошо», — похвалил я. «Но это немножко не по адресу. Это скорее прерогатива психиатров». «Не вижу существенной разницы», — небрежно плеснул ручкой мой собеседник. «Разница все же есть», — уперся я. «Психолог, личность, коллектив, характер, тенденции и так далее. Психиатр, врач, его профиль патологии и профилактика. В общем, на первом этапе вы будете заниматься психоанализом, только не в общепринятой трактовке этого вопроса, не для клиента, а в пользу организации. Мой собеседник легковесно ушел от ненужных деталей и взамен одарил меня малой дозой конкретики. Вы будете разрабатывать агентов, которые трудятся либо будут трудиться в России. Перспективы, степень полезности, прогноз возможных отклонений, вероятность провала, двурушничество и так далее. Почему именно военный психолог? Вы знаете среду изнутри. В перспективе вы будете разрабатывать высших военных чиновников. Вам проще, чем кому-либо другому, будет обсчитать любого военного вельможу, найти его уязвимые места и спрогнозировать поведение в той или иной ситуации. Ну а вообще, по большему счету, нам нужна ваша уникальная голова. Как и любая развитая страна, мы охотимся за мозгами. Мы дадим вам возможность развиваться, заниматься научной работой. Нас очень заинтересовали ваши диссертации. Я не зря упомянул, что тщательно ознакомился с ними. И какая же вам польза от моих диссертаций? Польза огромная, заверил меня Кругляш. Вы даже представить себе не можете. Цивилизованная Европа видит чеченскую проблему несколько в ином ракурсе, чем вы, россияне. Если, допустим, вы напишете диссертацию об исключительной неисправимости разбойной чеченской нации, закономерным выводом бороться бесполезно. Нужно либо уничтожить, либо отпустить на все четыре стороны. Вы вообще понимаете, о чем говорите? От такого неожиданного оборота я на мгновение даже дара речи лишился. Это вы пока не понимаете. Глаза моего собеседника вдруг стали колючими. Но это вопрос времени. И давайте закончим эту тему. А в завершении хочу напомнить, что при всем богатстве выбора особой альтернативы для вас не существует. Значит, от меня ничего не зависит? Совершенно, подтвердил Кругляш. Вы жертва обстоятельств. Вы будете здесь недолго. Послезавтра с утра прибудут мои люди, и я переправлю вас через границу, и будем работать. У меня даже не было сил возмутиться. Какой-то легкомысленный на вид толстячок в тюбетейке натравил на меня целую свору своих псов, обложил с ног до головы, отловил и теперь считает, что дело в шляпе. Не нужно вашего согласия, от вас ничего не зависит. Ну ни хрена себе, а как же загадочная русская душа, когда она зло всем, лбом об стену? Меня потащат по горным тропам? Вы страшный пессимист, доктор. Зачем все время думать о трудностях? Расслабьтесь, они позади. Вы прокатитесь на удобной машине, правда, с завязанными глазами. Затем полетите в комфортабельном самолете, обычным рейсом, с обычного гражданского аэродрома. А если я там начну кричать и всячески привлекать к себе внимание? Перестаньте, доктор, это вам не идет. Ничего вы там не начнете, я все предусмотрел. Вот черт. Похоже, меня вообще исключили из событийного контекста, нанизанного же на мою персону. Да не расстраивайтесь, это все временно. Кругляш посмотрел на часы и вежливо спросил. Вам что-нибудь нужно? Вы скажите, я дам распоряжение. Пару вопросов? Да, пожалуйста. Вы тогда на обмене были? Был, не вижу смысла скрывать это. Насчет однополой любви на камеру. Это не моя идея. Кругляш застенчиво улыбнулся и помахал ручками. Открестился от такого непотребства. А в чем была ваша идея? Вы, насколько я понял, там были главной? Моя идея была проста. Вынудить вас добровольно сдаться в плен, признался мой собеседник. Это, кстати, зная вас даже заочно, было совсем нетрудно. Но я же предлагал. Я в курсе. Кругляш с непритворной грустью вздохнул. «Человеческий фактор, понимаете? Некий неуравновешенный молодой человек вышел из-под контроля, и все пошло прахом. В противном случае вся эта история закончилась бы в тот же день и совершенно бескровно. Я, видите ли, не люблю крови». «Ясно, еще вопрос. Вахромеев меня сдал?» «Да». «Сейчас мне это вряд ли было нужно, но спросить все же хотелось». «Кто такой Вахромеев?» Лицо Кугляша было непроницаемым, ни один мускул не дрогнул. «Да ну, не прикидывайтесь, Вахромеев ваш агент!» «Вы будете знать только меня», — невозмутимо сообщил мой собеседник. «Контактировать только со мной. У меня много агентов, но вам они совершенно без надобности. Что еще?» «Вы уже хотите меня покинуть?» «Да, скоро темнеет. Вам здесь дадут все необходимое. Я распорядился. Мы еще минут 10 пообщаемся, и я отправлюсь. Я собираюсь ночевать в постель, к которой привык. У вас есть возражения?» «Ух, какой ты вежливый! А если и есть, что тогда?» «Я уже знаю одного вашего агента», — не без злорадства сообщил я, начиная плести свою обычную сеть с рабочим названием «Раздоры в стане врага. Лучший бальзам на сердце хитрого воина». «Это Абай Рустамов, славный воин, отменный оперативник». «Ну, это неизбежно», — пожал плечами Кругляш. «Ваша команда работала по нему, вы контактировали, но больше не будете, так что это не имеет значения». «Имеет», — возразил я. «Объяснитесь». Кругляш опять посмотрел на часы. «Объясняюсь, имею основания подозревать Абая Рустамова в двурушничестве». «Ну, доктор, это вовсе не смешно». Кругляш изобразил учтивую улыбку. «Если вы психолог и светлая голова, это вовсе не значит, что остальные профаны по этой части. Вы сейчас пытаетесь играть в старую как мир игру, внести разлад в стан врага. Я заверяю, вам это не удастся. Кроме того, я просто не вижу целесообразности в данном образе действий. Вы Абая больше никогда не увидите. Зачем вам это?» «Вот вы меня все доктором величаете», — посоветовал я. «А считаете таким глупым?» «Верно, мне нет резона вас ссорить с Абаем, вбивать клин между вами. Я ведь просто о своей безопасности беспокоюсь». «Объяснитесь», — бесстрастно потребовал Кругляш. «Объясняюсь, я не просто так насчет Вахрамеева спросил. Я вам сообщу один факт и задам три вопроса по теме. Два фактических, один сугубо риторический. Факт. Руслан знает, что у меня есть основания опасаться встречи с султаном. Сегодня утром, когда меня поймали, он непреднамеренно показал это своим поведением. Если вас заинтересует это, я объясню подробнее. Вопросы. Первый. Есть ли у вас копия записи обмена, на котором я в порядке самообороны, подчеркиваю, именно в таком порядке, убил неуравновешенного Турпала Абдулаева, брата султана? Второй. Имел ли Абай хотя бы временный доступ к этой пленке? И третий, риторический. Если предположить, что Абай все же имел доступ к пленке и смотрел ее, почему бы ему не сделать копию и не подарить ее втихаря от вас султану? Кругляш смерил меня пристальным взглядом, отвернулся к окну и забарабанил пальцами по столешнице. Резонно было ожидать контрвопроса из серии «А смысл?», но вопрос такого плана не последовал. Мой собеседник оказался гораздо мудрее, чем я ожидал. «Ну что ж, мне надо подумать над этим». Кругляш стукнул пальцем в окно. Тотчас же возникла давишняя бородатая харя и отдал длинное распоряжение на... по-моему, на каком-то дагестанском наречии, но точно не на чеченском. Харя кивнула и исчезла. Кругляш расстегнул две верхние пуговицы на халате, сел поудобнее и достал из кармана костяные четки. «Вы что, уже не торопитесь?» «Я остаюсь ночевать. Сейчас нам приготовят ужин. Потом мы будем пить чай и подробно побеседуем. С вами интересно, я не ошибся в вас». «Вот даже как. Я был озадачен. Для такого основательного человека, каковым должен быть, по моему мнению, резидент, этот тип слишком легко менял свои планы». «Ну, вы хозяин, вам, разумеется, виднее. Я остаюсь в целях вашей безопасности», — все так же бесстрастно сообщил резидент. «Если ваши подозрения относительно Абая верны, следует ожидать, что сегодня или завтра ночью султан придет за вашей головой. А ваша голова — это моя собственность. Я не собираюсь так запросто ее отдавать». «Интересное умозаключение». «Если вы имеете в виду голову, то это не умозаключение, доктор, а просто констатация факта. Я располагаю временем, и вполне могу позволить себе провести праздно две ночи и день, чтобы не потерять в одночасье результат столь долгой и напряженной работы. Впрочем, для вас это не имеет значения. Для вас имеет значение другое. Если я останусь здесь, султан не осмелится осуществить свои намерения.